Глава 10. 10 лет назад. Брент и Кёртис сидят напротив меня в пузыре. Ветер здорово усилился, и наша маленькая кабинка раскачивается из стороны в сторону. Я издаю стон и хватаюсь за живот. «Только не блевани на мои новые штаны! Мне в них еще кататься!» — предупреждает Брент со своим лондонским акцентом. «Да, нужно быть очень внимательным, если она находится рядом с твоими штанами», — говорит Кёртис. «Вчера она порвала мои». Я смотрю на нижнюю часть ноги Кёртиса. Там ничего не порвано. Значит, это новые штаны. Напряжение спало, соревнования закончились, поэтому Кёртис с Брентом широко улыбаются. На них больше ничего не давит, и у них есть основания улыбаться. Кёртис занял 3-е место, а Брент — 5-е. Британские парни хорошо себя показали. Еще один порыв ветра подхватывает нашу кабинку. Ее сильно качает, и от этого у меня что-то словно перемещается в животе. Я чувствую, что меня сейчас вывернет наизнанку. Запах старого сигаретного дыма не помогает. Тот, кто ехал в этой кабинке до нас, плевать хотел на предупреждение не курить. Я забралась сюда, чтобы сделать несколько заездов и выпустить всю свою ярость. Вероятно, это хорошо, что парни запрыгнули в кабинку вместе со мной, потому что они не дают мне думать о моем провале. И вообще, когда Кёртис смотрит на меня своими голубыми глазами, мне трудно о чем-либо думать. «Я считала, что вы двое будете праздновать там внизу, в долине», — говорю я. «Я всегда делаю пару заездов после соревнований, чтобы успокоиться». Кёртис бросает взгляд на Брента. А Брента преследует одна швейцарка, с которой он провел прошлый вечер. Ему требовалось быстро от нее сбежать. Я улыбаюсь и смотрю на сноуборды, стоящие у окна. Доска Брента вся заклеена стикерами его спонсоров, и я с трудом понимаю, какая это модель. Что-то от Бёртон. Предполагаю, что это профессиональная модель, которую рекламирует Шон Уайт. Если Брент и дальше будет кататься так, как сейчас, то на следующий год Бёртон вполне может продвигать модель «Бренд Бакши». Я киваю на стикер «Смэш». «Ты на самом деле пьешь это дерьмо?» «А что, хочешь баночку?» Брент роется в своем рюкзаке и достает оттуда ярко-оранжевую банку, с треском открывает и протягивает мне. «Нет», — качаю головой я. «Хотя давай, я его никогда не пробовала». Я делаю небольшой глоток. «Фу! Похоже на жидкость для полоскания рта». Я отдаю банку назад. «Слышала, что в нем кофеина, как в 3 чашках кофе». «Как в 5». Брент встает, его темные волосы касаются потолка кабинки. Он открывает окно, и в кабинку врывается холодный воздух. Брент выливает содержимое банки вниз. «Что ты делаешь?» — кричу я. «Сурки в этом году не смогут заснуть». «Я терпеть не могу эту дрянь». Брент закрывает окно и убирает пустую банку в рюкзак. «Только никому не говори, потому что они оплачивают мне весь этот сезон». Мне нравится Брент. Он напоминает мне одного из друзей моего брата, Барнси. «Они платят тебе больше, чем Бёртон?» — спрашиваю я. «Они платят больше, чем все мои остальные спонсоры вместе взятые». «Серьезно?» Но вообще-то это имеет смысл. У Брента отличные перспективы. Он может стать большим спортсменом. Идеальное лицо Брента. Когда они сказали мне, сколько готовы платить, я ответил, что готов сделать татуировку с их брендом у себя на заднице. Не может быть. Брент приподнимает куртку, берется за резинку спортивных штанов, будто собирается их спустить. Хочешь посмотреть? Я не уверена, говорит ли он серьезно, и бросаю взгляд на Кёртиса. Кёртис разводит руками. «Не смотри на меня. Из чего ты взяла, что я видел его задницу?» Брент смеется и снова садится. Он очень уверен в себе, и причина такой наглой самоуверенности — его исключительное мастерство в спорте. Причем не в любом виде, а в том, в котором требуется летать по воздуху на большой высоте. Но при этом он забавный. И это не говоря о том, что он симпатичный, часто улыбается, и у него невероятные темные глаза. Перед тем, как приехать сюда, я видела его в одной утренней телепередаче. Ведущая, Анна как-то там ее, привлекательная женщина 40 с небольшим лет, спросила его, какие мышцы необходимо развивать для сноубординга. Он ответил, что все. Она убедила его снять рубашку, он разделся, и она разве что не набросилась на парня. Второму ведущему, мужчине, практически пришлось ее оттаскивать. Это был смешной пример сексизма наоборот. Если бы каждый из них был противоположного пола, мужчина-ведущий и девушка-спортсменка, подобное поведение вызвало бы негодование в национальных масштабах. А так половина зрителей над ней смеялась, а вторая половина пришла в такой же экстаз. А Брент сидел и воспринимал происходящее как должное. И да, тело у него впечатляющее, я их понимаю. Тем не менее, он не действует на меня так, как Кёртис. Я хватаюсь за сиденье, когда нас снова бросает из стороны в сторону. Потом кабинка замедляет ход. «Знаешь, сегодня утром Дейл попросил меня дать ему банку Смэш», сообщает Брент Кёртису. «Правда? Вчера вечером он отправился домой с барменшей». «С Хизер?» «Я не знаю, как ее зовут». «Длинные темные волосы?» «Она». «Они живут вместе с моей сестрой», сообщает Кёртис. «Она его вымотала? Тебе повезло». Они смеются. «А Дейл какое место занял?» спрашиваю я. «7-е», сообщает Кёртис. «Мне интересно отношение Брента и Кёртиса. Они соперники, но видно, что они еще и друзья. Кёртис старше. Вероятно, ему 24, а то и 25. А это уже многовато для профессионального сноубордиста. Сейчас крупнейшие зимние старты выигрывают 15-летние подростки, и лишь немногие продолжают участвовать в соревнованиях, когда им переваливает за 25. Мягкие молодые кости не так легко ломаются. Чувствует ли Кёртис угрозу от быстро набирающего оборота Брента? Наверняка. Меня бросает вперед, когда пузырь останавливается. Проклятье! Мы добрались только до середины крутого склона. «Ходят слухи, что однажды с этой скалы прыгнул кто-то из лыжников», — говорит Кёртис. Я смотрю на голые камни под нами. «Серьезно? А ты бы прыгнул?» «Разве что с парашютом». Из громкоговорителя раздается треск, потом объявление на французском. «Что он сказал?» — спрашивает Брент. «Держитесь! Держитесь!» «Ну даешь, мило!» — смеется Кёртис. «А что на самом деле сказали?» — опять спрашивает Брент. «Какая-то техническая неполадка. Извиняются за задержку», — переводит Кёртис. Брент выражается непечатно. «У кого-нибудь есть хоть какая-нибудь еда?» — интересуется он. Я копаюсь в рюкзаке и достаю батончик мюсли. «Возьми». «Отлично». Кабинка качается из стороны в сторону. Ощущение, будто мы на карусели. В щель у окна задувает ледяной ветер. Я притягиваю колени к груди. «Как здесь холодно-то, черт побери!» Кёртис пересаживается на мою сторону и устраивается рядом. Не проходит и минуты, как Брент делает то же самое и садится с другой стороны. Теперь я зажата между ними. Это уже похоже на интимную близость, и я не единственная, кто это чувствует, потому что мы все замолкаем. Низко висящее над горизонтом солнце освещает снег, и под его лучами он кажется золотистым. Покрытые снегом склоны наверху прорезаны петляющими линиями, следами тысяч спусков. Мне сейчас следовало бы спрашивать этих парней про трюки, просить советов и подсказок, но я не могу ни о чем думать, кроме как о ноге Кёртиса, которая прижимается к моей. Он снова ловит мой взгляд. «Так получше?» «Ага». «Мне нужно отсюда выбираться. Я не выдержу, если он и дальше так будет на меня смотреть. Мне такие сложности этой зимой совсем не нужны. Я не должна ни на что отвлекаться». Из громкоговорителя опять слышится треск и еще одно объявление. «Проклятие!» — восклицает Кёртис. «Из-за ветра система автоматически отключилась. Они собираются эвакуировать нас из пузырей по одному». «Устраивайтесь поудобнее. Нам тут предстоит посидеть какое-то время». Над нашими головами жужжит вертолет. Мы вытягиваем шеи, чтобы его увидеть. Вертолет зависает над одной из кабинок гораздо ниже по склону. Из нее вылезает мужчина. Я пытаюсь согреть пальцы своим дыханием. Это будет длиться целую вечность. «Хочешь мою куртку?» — спрашивает у меня Кёртис. «Нет, спасибо», — благодарю я. «А мою хочешь?» — спрашивает Брент. Я ловлю взгляд, который Кёртис бросает на Брента. «Отвали», — говорит этот взгляд. «Нет», — отвечаю я. «Кто-нибудь из вас хочет мою куртку? Нет? Отлично, потому что вы ее не получите». Мы смеемся, и это снимает напряжение. Мы прекращаем флиртовать и говорим о сноубординге, о местах, где мы катались, о хороших днях и плохих днях, о рекорде амплитуды прыжка в высоту 9,8 метра, установленном Терье Хааконеном на соревнованиях Arctic Challenge. Тем временем цвет неба меняется с розового на пурпурный, а потом на темно-синий. Примечание. Терье Хааконен — норвежский сноубордист, многократный чемпион мира в хафпайпе. Упомянутый рекорд был установлен в Осло в 2007 году. Конец примечания. «Вы давно знакомы?» — спрашиваю я. «Мы познакомились на соревнованиях Burton US Open, открытом чемпионате США, спонсором которого была компания Burton несколько лет назад», — отвечает Кёртис. «А в прошлом сезоне вместе снимали квартиру». «С его сестрой», — добавляет Брент. Они с Кёртисом снова переглядываются. «В чем дело?» «Но прямо сейчас я не хочу о ней думать. Я рада, что застряла в кабинке с ними двумя, а не с ней». Звучит еще одно объявление. «Уже недолго», — переводит нам Кёртис. «Ты бегло говоришь на французском?» — спрашиваю я. «Я бы так не сказал». «Он еще говорит на немецком», — вставляет Брент. «Если бы я знал, что буду этим заниматься, я бы посильнее налегал на языки в школе». «И я бы тоже», — признаюсь я. «В прошлом году я весь сезон провела в Швейцарии, в Лаксе, и знала только две фразы на немецком». «Какие?» — интересуется Кёртис. «Я собираюсь силами, чтобы произнести их на правильном немецком». «Ich verstehe nicht». При виде полного непонимания на лице Брента я перевожу. «Я не понимаю». «А вторая фраза?» — спрашивает Кёртис. «Wo ist der Krankenhaus?» — «Где больница?» Кёртис смеется. «Прекрасный выбор. Только надо говорить «das Krankenhaus». Я делаю вид, что сейчас врежу ему в бок. У нас над головами слышится характерный злобный звук. Вертолет зависает над нашей кабинкой, и из него внутрь направляет луч мощного фонаря. «Вот и вертолет», — говорит Брент. По веревке спускается человек, которого мы пока не можем четко рассмотреть. Мы отступаем назад, когда этот мужчина с силой раскрывает дверь кабинки и делает шаг внутрь. Он спрашивает что-то по-французски. «Кто пойдет первым?» — переводит Кёртис. «Я!» — я поднимаю руку. «Мне всегда нужно себе что-то доказывать. Это глупо, но мне это необходимо. Я должна демонстрировать бесстрашие. Я виню в этом своего брата. Джейк с друзьями чего только не вытворяли в лесах вокруг нашего дома в годы нашего детства. И они позволяли мне носиться по округе в их компании только потому, что я делала самые безумные вещи. Давай, мило, попробуй». Я ломала кости, пытаясь ни в чем не отставать от мальчишек. Я всегда принимала вызовы, а не уходила от них. И я до сих пор остаюсь такой. Теперь это вошло в привычку. Безбашенная Милла. Люди ждут от меня подобного поведения. Спасатель надевает на меня сбрую. «Не нужно волноваться, хорошо?» «Я и не волнуюсь», — отвечаю я ему. «Я всегда хотела это сделать». Он странно смотрит на меня. Кёртис с Брентом громко хохочет. «Давай, Мила!» — напутствует Брент, и я начинаю спуск. На самом деле мне далеко до спокойствия. Камни внизу выглядят очень острыми. «Давай соберись, не раскисай. Шаг за шагом я спускаюсь вниз по поверхности скалы. Меня подхватывает ветер и относит в сторону. Ничего себе! Я держусь за веревку одной рукой, а вторую выставляю вперед как раз вовремя. Меня кидает на скалу. Я жду, когда стихнет этот порыв ветра, затем продолжаю спуск вниз. Еще 10 метров. Наконец я добираюсь до плоской поверхности, и мои ботинки утопают в снегу. Протрак расчистил участок для нашего приземления. Прошел зигзагом вниз ледника, а сейчас освещает его. Я прикрываю глаза от слепящего света. Его фары очень мощные. Из тени, словно призрак, выходит Саския. Я так шокирована, что чуть не валюсь спиной вперед на острые, как ножи, скалы. «А ты здесь откуда?» — выплевываю я слова. Она кивает на кабинку, которая шла вверх через одну после нашей. Я вижу победный взгляд и все понимаю. Она видела, как я уползла со склона, и решила последовать за мной, намереваясь еще насладиться триумфом победителя. Мои руки сжимаются в кулаки, и мне страшно хочется толкнуть ее со всей силы.